Государственные обряды. Таковы основные события в календаре древнеегипетского земледельца и те незамысловатые религиозные обряды, с помощью которых их отмечали. Нам остается сообщить о связанных с Осирисом праздниках по официальному календарю. Они описаны греческими авторами и запечатлены в памятниках. При этом не следует упускать из виду тот факт, что по крайней мере до принятия Александрийского календаря в 30 году до нашей эры подлинные даты проведения официальных праздников по причине подвижности древнеегипетского календаря ежегодно сдвигались. С 30 года до нашей эры праздники стали устраиваться по новому календарю, и их круговращение прекратилось. Во всяком случае, на то, что цикл праздников более не изменялся, указывают работы Плутарха, писавшего в конце 1 века нашей эры. Хотя этот автор прямо об Александрийском календаре не упоминает, но датирует праздники он именно по нему. Кроме того, на Александрийском календаре основывается еще один важный памятник императорской эпохи – подробный Ессенский календарь праздников. Первый день Нового года в нем, как и в Александрийском календаре, приурочен к 29 августа. Подтверждает это предположение также содержащееся в нем сведения о паводке Нила, об обращении Солнца и сельскохозяйственных работах. Все эти данные свидетельствуют в пользу того, что начиная с 30 года до нашей эры египетские праздники определялись строго по солнечному календарю. По сообщению Геродота, могила Осириса находилась в городе Саксе, Нижний Египет. Там же расположено озеро, на котором ночью страдания бога инсценировались в виде мистерии. Это поминовение страстей Господних происходило один раз в году. Люди, чтобы показать глубину своей скорби по случаю смерти бога, рыдали и били себя в грудь. Из храмовых покоев в этот день выносили позолоченную статую коровы с золотым солнцем между рогами. Корова, это священное животное Исиды, конечно, воплощала саму богиню, которую часто изображали с коровьими рогами на голове и даже как женщину с головой коровы. Вынос статуи коровы символизировал, вероятно, поиски богини тела мертвого Осириса. Так, во всяком случае, сами египтяне объясняли аналогичную церемонию. Во времена Плутарха ее приурочивали к зимнему солнцестоянию, во время которой корову 7 раз обводили вокруг храма. Характерной чертой этого праздника была ночная иллюминация. К внешним стенам домов рядами привязывали лампы, которые горели всю ночь. Этот обычай соблюдался не только в Саисе, но и во всем Египте. Освещение на одну ночь всех домов наводит на мысль о том, что этот праздник был днем поминовения усопших, то есть служил поминовению не одного Осириса, но вообще всех умерших. Ведь согласно широко распространенному поверью, духи покойников один раз в году ночью навещают свои прежние жилища, готовясь к этому торжественному событию. Люди специально для душ откладывают про запас пищу и от могилы до дома зажигают длинный ряд ламп. Геродот, у которого мы почерпнули краткое описание этого праздника, не указывает точного времени его проведения, но мы можем с некоторой долей вероятности установить эту дату по другим источникам. Плутарх, например, пишет, что Осирис был умерщвлен 17-го дня месяца Атира. Следовательно, с этого числа египтяне и начинали справлять по нему 4-дневные поминальные обряды. По Александрийскому календарю, которым пользовался Плутарх, эти дни соответствуют 13, 14, 15 и 16 ноября. Эта дата хорошо согласуется с другими данными, приводимыми Плутархом. Они сообщают, что в это время вода в Ниле начинала идти на убыль, северный ветер утихал, ночи становились длиннее, из деревьев падали листья. На эти 4 дня на обозрение выставлялось изображение Исиды – позолоченная корова с пеленатой черной мантией. Об этой статуе, несомненно, и шла речь у Геродота. В 19-й день месяца жители спускались к морю, куда жрецы приносили алтарь с золотым ларцем внутри. В этот ларец они наливали проточную воду, после чего зрители начинали кричать, что Осирис найден. Затем жрецы брали немного перегноя, перемешивали его с изысканными пряностями и благовониями и вылепливали из получившейся смеси небольшое изображение луны, которое затем обрежали и украшали. Целью ритуалов, описываемых Плутархом, видимо, было представить в драматической форме, во-первых, поиски тела мертвого Осириса. Во-вторых, радость его нахождения, за которым последовало воскресение бога в вегетативной форме, в виде пряностей и перегноя. У Лактанция можно прочесть о том, как на празднике Осириса жрецы с обритыми телами били себя в грудь и причитали, изображая скорбный путь богини Исиды в поисках тела ее сына Осириса. Как их скорбь сменилась радостью, когда Анубис, бог с шакалей головой, точнее играющий его роль актер, производил на свет мальчика, живое подобие потерянного и найденного бога. Лактанций, как видим, считал Осириса не мужем, а сыном Исиды. Кроме того, он ни словом не обмолвился о кукле, вылепленной из перегноя. Не исключено, что мальчик, принимавший участие в священной мистерии, выступал не в роли Осириса, а в роли его сына Гора. Но равным образом возможно, если учесть, что праздник смерти и воскресения бога отмечали во всем Египте, что роль возвращенного к жизни бога играла не какая-нибудь марионетка, а живой актер. Другой христианский автор описывает, как каждый год египтяне с обритыми головами причитали над захороненным идолом Осирисом, бия себя в грудь, хлеща по плечам, вскрывая старые раны. Это беснование продолжалось в течение нескольких дней, пока наконец не объявляли о нахождении искалеченных останков бога. При этом известие наступало всеобщее ликование. Хотя в разных областях Египта исполнение этого обряда отличалось специфическими особенностями, нахождение тела бога и возвращение его к жизни неизменно были кульминационными пунктами праздничного цикла египтян. Многие античные авторы сообщают о ликующих криках, которыми верующие встречали известие о воскресении Осириса. Описание того, как справлялись обряды погребения Осириса в 16 египетских провинциях, содержится в подробной надписи эпохи Птолемеев, вырезанной на стене храма Осириса в городе Дендере, по-гречески Тентире, в Верхнем Египте, расположенном на восточном берегу Нила, приблизительно в 40 милях к северу от Фив. К сожалению, хотя содержащаяся в этой надписи информация является во многих отношениях удивительно полной, расположена она столь беспорядочно и выражена столь туманным языком, что составить себе исчерпывающее представление об этом ритуале, основываясь на ней, невозможно. Кроме того, из этой надписи следует, что в различных городах ритуал несколько видоизменялся. Например, в Абидосе он не был таким, как в Бусирисе. Не ставя своей задачей проследить все местные особенности в исполнении этого обряда, наметим вкратце его основные черты, нашедшие достаточно надежное документальное подтверждение. Погребальный обряд продолжался в течение 18 дней, с 12 по 30 число месяца Кояка, и Осирис был представлен при этом в трех ипостасях – бога мертвого, бога разорванного на части и бога восстановленного путем соединения его членов. В первой из этих ипостасей он носил имя Хент-Амент – Кенти-Аменти, во второй звался Осирисом Сепом, а в третьей – Сокари – Секером. Статуэтки этого бога лепили из песка или перегноя, смешанного зерном, которому добавляли благовоние. Его лицо разрисовывали в желтый цвет, а скулы в зеленый. Затем статуэтки бога отливали из чистого золота. Бог был изображен в виде мумии с белой короной Египта на голове. Праздник открывался 12 числа месяца Кояка обрядом пахоты и сева. В плуг, изготовленный из древесины тамариска, с лемехом из черной меди впрягали двух черных коров. Мальчик разбрасывал семена. Один конец поля засеивали ячменем, другой пшеницей, а середину льном. В это время главный жрец декламировал главу из ритуальной книги о засеве полей. В Бусирисе 12-го кояка в сад бога, что-то вроде большого цветочного горшка, клали немного песка и ячменя. Эта церемония совершалась в присутствии богини-коровы Шенти. Внутри изваяния богини, из позолоченного платанового дерева, находилось изображение обезглавленного человека. Из золотой вазы, наполненной водой только что разлившегося Нила, обливали богиню и сад. Ячмень выращивали как символ воскресения бога после его захоронения в земле, так как рост сада и прирост божественной субстанции – это одно и то же. 22 числа месяца Кояка в 8 часов скульптура Осириса в сопровождении изображений 34 других богов отправлялась в таинственное плавание на 34 папирусных лодочках, освещенных огнями 365 ламп. 24 Кояка после захода солнца статую Осириса в гробу из тутового дерева опускали в могилу, а в 9 часов вечера прошлогоднюю статую вынимали и клали на ветви платанового дерева. Наконец, 30-го дня месяца Кояка, все отправлялись к подземным покоям святой гробницы, над которыми пробивалась рощица священных фруктовых деревьев. Войдя под своды гробницы через западную дверь, участники торжества с трепетом возлагали на песчаную постель гроб с изображением мертвого бога. Здесь они оставляли гроб и покидали гробницу через восточную дверь. На этом обряды в месяце Кояк заканчивались. В этом отчете о празднике Осириса, извлеченном из подробной надписи в Дендере, акцент делается на захоронении бога, а его воскресение лишь подразумевается. Однако этот пробел в документе в значительной мере заполняется серией замечательных барельефов, служащих как бы иллюстрацией к указанной надписи. Ряд сцен изображает бога в гробу с пеленатым как мумия, но постепенно он поднимается все выше и выше, пока наконец совсем не выходит из гроба и занимает вертикальное положение между попечительных крыльев верной Исиды, стоящей позади него. В то же время мужская фигура держит перед его глазами крукс ансата, египетский символ жизни. Трудно более выпукло передать воскресение Господне. Впрочем, еще более поучительным является изображение того же события, имеющееся в покоях Осириса в великом храме Исиды на острове Филы. Мы видим мертвое тело Осириса, из которого пробиваются хлебные побеги, и жрец поливает их из кувшина, который держит в руке. Сопровождающая эту сцену надпись гласит: «Таков облик того, кого нельзя называть по имени, таинственного Осириса, появляющегося на свет из пребывающих вод». Этот барельеф и эти слова не оставляют сомнения в том, что Осирис представлен здесь в качестве олицетворения хлеба, который пробивается на полях, оплодотворенных разливом Нила. Такова была, если верить надписи, глубинная сущность этого таинства, понятная лишь для посвященных. Центральным религиозным таинством в элевсинских мистериях, посвященных Деметре, также был показ сжатого колоса их участникам. Теперь становится предельно ясным, почему на великом празднике Сева в месяце Кояк жрецы погребали изображение Осириса, сделанное из глины и зерна. Когда в конце года или через более короткий промежуток времени эти изображения выкапывали, было видно, как из плоти Осириса пробиваются побеги. А это считалось предзнаменованием, точнее, причиной хорошего урожая. Зерно произрастало из тела бога зерна. Он кормил народ телом своим и умирал для того, чтобы люди могли жить. В смерти и воскресении великого бога египтяне черпали не только материальную поддержку и пропитание в этой жизни, но также надежду на вечную жизнь в загробном мире. О существовании такой надежды как нельзя более явно свидетельствуют любопытные изображения, обнаруженные на египетских кладбищах. Так в долине царей неподалеку от Фиф удалось обнаружить захоронение человека, обмахивавшего опахалом особо фараона. Он жил приблизительно за 1500 лет до нашей эры. Среди многочисленной погребальной утвари нашли гроб, внутри которого находилась тростниковая циновка и 3 слоя холста с изображением фигуры Осириса в натуральную величину. Внутри этого водонепроницаемого свертка обнаружили комок из перегноя, ячменя и какой-то вязкой жидкости. Ячмень пророс и пустил 2 ростка 5-6-сантиметровой длины. На кладбище в городе Кинополе также были погребены многочисленные фигурки Осириса. Они были сделаны из зерна, завернутого в ткань, и наделены грубыми чертами сходства с Осирисом. Внутрь тайника, находящегося в стене гробницы, их клали иногда в глиняных гробиках, иногда в деревянных, а иногда и просто так. Эти начиненные зерном фигурки, подобно мумиям, были перевязаны полосками позолоченной ткани, имитируя золотые фигурки Осириса, которые отливали на праздник Сева. Статуэтки Осириса, набитые зерном, с лицом из зеленого воска, были найдены неподалеку от Фиванского некрополя. Наконец, по сообщению профессора Эрмана, между ногами мумий иногда лежат сделанные из ила фигурки Осириса. Они начинены зерном, ростки которого, как считается, символизируют воскресение бога. Подобно тому, как на празднике Сева захоронение в землю изображений Осириса, набитых зерном, имело своей целью ускорить рост побегов, захоронение аналогичных изображений в могиле также, несомненно, имело своей целью оживить умерших, другими словами, обеспечить бессмертие их души.